Глава 22. Степан склонился над краном, сосредоточенно подкручивая гайку. Сантехника всегда была простой задачей для него, но сейчас он работал с особой тщательностью, словно от этого зависело что-то большее, чем просто водоснабжение в кухне. В тишине квартиры были слышны лишь его дыхание и негромкий шум воды в трубах. По кухне расползался приятный аромат еды. Степа вдохнул глубже, почувствовав, как этим запахом его пронизывает странное, давно забытое чувство покоя. Ренат рассеянно помешивал салат, время от времени украдко поглядывая на Степана, который возился с краном на кухне. Она до сих пор не привыкла к такой тишине и спокойствию. Каждый жест мужчины был аккуратным, точным, будто выверенным заранее. Ни одного лишнего движения, ни одного раздраженного слова. Совсем не так, как было с мужем. Ей все казалось, что Степан вот-вот сорвется. Зашипит, заорет. Но он просто спокойно работал, сосредоточенно поправляя сантехнику. «Готово», — негромко произнес он, распрямляясь и вытирая руки полотенцем. «Спасибо вам большое. Я даже не знаю, что бы без вас делала». Смущенно улыбнулась она. «Пустяки». Степан пожал плечами, но внутри почувствовал легкое тепло от ее благодарности. «Просто кран». «Не просто кран». Рената посмотрела серьезно. «Это ведь еще одна вещь, с которой мне не пришлось справляться самой. Останетесь на ужин. Правда, у меня тут все скромно». «Останусь», — кивнул он. «Но при одном условии». Рената настороженно приподняла бровь. «Перейдем уже на «ты». «Хорошо», — улыбнулась она и жестом пригласила гостя присесть. Рената быстро накрыла на стол, поставила хлеб, нехитрую закуску. В комнате стало уютнее и светлее от мягкого теплого освещения. Степан невольно ощущал, как с каждым ее движением, с каждым сказанным словом что-то в его душе начинает оживать. «Надеюсь, вам понравится», — неуверенно сказала она, ставя перед ним тарелку. «Уверен. Понравится», — ответил Степан, глядя ей прямо в глаза. «Пахнет вкусно». Ели они в тишине. Но тишина эта была наполнена чем-то особенным — теплом, спокойствием, простотой момента. Степа внимательно наблюдал за Ренатой, замечая каждое движение, каждую улыбку и вдох. Он вдруг ощутил, что эта квартира, в которой он прожил много лет, никогда еще не казалась... ему такой живой и настоящий, как сейчас. «Здесь стало хорошо», — неожиданно для себя произнес он вслух. Рената подняла глаза слегка удивленно, посмотрев на него, и снова улыбнулась. На мгновение ее взгляд задержался на нем чуть дольше обычного, и Степа почувствовал, как сердце пропускает удар. «Спасибо», — сказала она тихо. «Для меня это много значит». Он не стал отвечать, только молча кивнул, не желая нарушать этот момент. А в душе его разливалось тепло, и он понимал, что это чувство ему незнакомо. Он боялся признаться себе в том, что хотел бы, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Дом постепенно наполнялся уютом. Запах простой, но вкусной еды витал в воздухе. Мягкий свет лампы создавал теплую атмосферу. Тишина была приятная, совсем не напряженной. Ренате казалось, что так просто не бывает. Муж был другим, постоянно критика, недовольство. Даже ужин превращался в поле боя. А здесь? Здесь совсем иначе. Рената сделала глубокий вдох, собираясь с духом. «Стёп, можно я спрошу?» «Конечно». Он насторожился, но взгляд оставался спокойным. «Здесь, в квартире, я видела детскую. У тебя есть ребенок?» Он замолчал, опустив глаза, а лицо стало серьезным и напряженным. «Не срослось», — наконец коротко произнес он, избегая ее взгляда. Рената ощутила, как ее сердце сжалось от понимания, что коснулось чего-то личного, очень болезненного. «Извини, я полезла не в свое дело». Степан задумчиво смотрел в тарелку, потом поднял на Ренату тяжелый взгляд. «Моя жена умерла». Он тяжело вздохнул. Она была беременна. Я хотел, чтобы все было готово к его появлению. Но сына не будет. Никогда. Рената почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Это было гораздо хуже, чем она могла себе представить. «Прости меня, Стёп, я не знала». Она подняла руку, прикрывая рот, не зная, что сказать. Степан посмотрел на нее мягко, печально, словно смирился со своей болью. Он молча покачал головой, а она уже не сдерживала эмоций. Горькие слезы текли по щекам. Ей было больно за этого сильного, спокойного человека, который так много пережил. И впервые за долгое время Рената осознала, что рядом с ней человек, способный испытывать боль, а не причинять ее другим. Степан видел ее слезы и чувствовал, как в груди растет комок, давящий на горло. Ее эмоции, ее сочувствие — все это было таким неподдельным, таким искренним, что он почувствовал себя уязвимым, открытым перед ней. Словно на мгновение он забыл, что привык носить броню, защищающую от внешнего мира. Степа медленно поднялся, инстинктивно шагнув к ней ближе, словно его тянуло к теплу, исходящему от нее. Осторожно и нерешительно он протянул руку и коснулся плеча Ренаты, чувствуя, как дрожь проходит через ее тело. «Рената, не надо плакать», — сказал он тихо, голос звучал сдавленно и нежно. «Это не твоя вина, все нормально». Она на мгновение замерла, а затем отстранилась резко, инстинктивно, словно обожглась. «Прости», — тут же прошептал он, отступая назад и поднимая руки, словно сдаваясь. «Я не хотел тебя напугать». Рената быстро отвела взгляд, щеки ее вспыхнули от неловкости. «Нет, это я. Просто неожиданно». Степан ощутил, как все внутри сжимается. Он словно снова замкнулся, закрывшись от нее и от самого себя. В голове возникли сомнения, страхи и чувство стыда за собственную импульсивность. «Мне пора», — пробормотал он, глядя куда-то в сторону. «Еще раз извини за все это». «Стёп», — начала она, но он уже быстро собирал свои вещи. «Все в порядке, правда. Мне лучше уйти». Его голос звучал ровно, но напряженно. Не глядя на нее, он прошел в прихожую. Ренате стало страшно. От того, что он сейчас уйдет и больше они не увидятся. Страх этот, инстинктивный, совершенно неконтролируемый. «Стёп, подожди!» — окрикнула она, пытаясь догнать его. «Я тебя прошу, остановись!» Стёпа замер лицом к двери, крепко сжимая ручку. «Не уходи, пожалуйста!» Едва слышно прошептала Рената. «Не надо вот так!» «Я не могу остаться», — выдавил из себя Степан. «Ты мне нравишься, как женщина». Он нашел в себе силы обернуться и посмотреть в лицо Ренаты. В ее глазах были ответы на все невысказанные вопросы. Степа все понял, покачал головой и вышел, захлопнув за собой дверь. Ступая по лестнице вниз, он чувствовал, как тяжело бьется его сердце. Что-то болезненно и отчаянно кольнуло в груди. Он снова убеждался в том, что не способен быть ближе, чем это позволено его собственным внутренним демонам. Рената еще несколько секунд стояла, как громопоражённая, а потом аккуратно присела на пуфик. Слова Степана эхом отражались в сознании, но не вызывали ни паники, ни неприятия, удивления, недоумения, даже растерянность. Рената оказалась совершенно не готова к такому повороту и не знала, как реагировать на признание спасателя, особенно учитывая новые вводные.